Уважаемый лорд Девернетти, настоящим уведомляю вас, что сегодня мне требуется посетить портниху миссис Авистон. У меня прохудилось несколько платьев и требуется их замена. Лавку с женскими романами. Боюсь, это то единственное развлечение, что вы мне оставили. Кофейню. Непременно хочется вновь посетить место, запомнившееся мне вашим эпичным появлением, а также библиотеку. Если вы дозволите, мне бы хотелось осмотреть несколько музеев из Тернадана для повышения личного образовательного уровня. Засим откланиваюсь. С уважением, мисс Вайерти. Ответ пришел почти мгновенно. Драгоценная мисс Вайерти, я пришлю к вам портниху моей матушки. Во-первых, у нее уже есть ваши мерки. Во-вторых, вам пора привыкать к вашему новому статусу. Что касается лавки с женскими романами, вам завезут каталог. Вы сможете сделать выбор, не покидая гостиничного номера. Кофейню посещать не имеет смысла также. Я непременно удостою вас своим эпичным появлением к обеду. Музей посетим позже, в бесценной компании мистера Оннера и мистера Илнера. Затем откланиваюсь. Всегда искренне ваш, Кристиан Девернетти. После этого в гостиничном номере, каюсь, прозвучало несколько ругательств, явно неприличествующих воспитанным девушкам. Но единственным укором мне был не слишком укоризненный взгляд миссис Макстон. После мы все некоторое время думали. Напряженно думали и... Но если леди дурно себя чувствует, она же не принимает гостей. Вдруг робко произнесла Бетси. Мы переглянулись. Я, между прочим, крайне дурно себя чувствовала. Очень дурно. И в целом мои крайне женские проблемы позволяли мне вообще не принимать никого в принципе. А потому я самым гордым видом скрылась в собственной спальне.